он первым двинулся вперед. Спустилась ночь, но буря не успокоилась. На темных узких улочках городка завывал ветер, а в небе среди черных, как сажа, туч сверкали молнии и раздавались раскаты грома. Ни один фонарь не горел на улицах города, а сквозь ставни не проникал ни один луч света. Он казался вымершим. Должно быть, весть, что на берег высадились страшные корсары с Тартуги, навела такую панику на местных жителей, что все они позапирались в своих домах. Немного подумав, черный корсар выбрал самую широкую улицу, и все четверо зашагали по ней. Они прошли уже шагов 100, когда корсар вдруг резко остановился и крикнул: «Кто идет?» На углу боковой улочки мелькнула какая-то человеческая фигура, но, увидев четырех вооруженных мужчин, тут же бросилась за повозку с сеном, стоявшую у забора. «Засада?» — спросил Кармо, подавшись к капитану. «А скорее просто какой-то шпион», — ответил тот. «Он там один?» «Да, Кармо. Но поблизости может быть целый отряд. Не стоит слишком далеко заходить в эти улочки. Иди схвати этого человека и приведи сюда». «Лучше пойду я», — сказал негр, берясь за свой тяжелый топор. «Ну, давай и поторопись», — сделал нетерпеливое движение корсар. Великан-негр в три прыжка пересек улицу и обрушился на человека, притаившегося за повозкой. Схватив его за воротник, он приподнял тщедушного человечка, словно простой пук соломы. «Помогите! Убивают!» — завопил несчастный придушенным голосом. Не обращая внимания на эти вопли, негр перенес его через улицу и бросил наземь перед корсаром. «Ну и красавчик!» — захохотал, увидев его Кармо. «Эй, черный кум, где ты выловил этого морского краба?» Человек этот и в самом деле не был похож на солдата, а тем более на храбреца. Это был какой-то местный обыватель, немолодой уже, с большим крючковатым носом, запавшими глазками и чудовищным горбом на спине. Бедняга весь посинел от страха и дрожал так сильно, что, казалось, вот-вот упадет в обморок. — Горбун! — воскликнул Ван Штиллер, разглядевший его при свете молний. — Он принесет нам удачу! Черный корсар положил руку на плечо испанца и спросил: — Куда ты шел? — Я бедный человек, я никому не причинил зла, — захныкал горбун. — Я тебя спрашиваю, куда ты шел? — повторил корсар. — Этот морской краб бежал в форт за подмогой, чтобы накрыть нас в городе, — сказал Кармо. — Нет, ваше превосходительство, — вскричал горбун. — Клянусь вам, нет. — Тысячи чертей, — засмеялся Кармо. — Он... титулует меня как губернатора, ваше превосходительство, ну и ну! — Помолчи, — оборвал его корсар. — Ну, так куда ты шел? — За доктором, сеньор, — залепетал горбун. — Моя жена заболела. — Говори правду, иначе я прикажу тебя повесить на самой высокой рее моего корабля. Клянусь вам! Оставь свои клятвы и отвечай. Ты знаешь дона Пабло де Рибейра? — Управляющего герцога Ван Гульда? — Да, сеньор. Я лично знаком с доном Пабло. — Ну, тогда проводи меня к нему. — Но, сеньор, проводи меня к нему! — загремел корсар угрожающе. — Где он живет? — Здесь рядом, сеньор, ваше превосходительство!